Глава 20. Такой хороший день не мог закончиться так же хорошо. У дома меня ждала Ирен. Вот ведь блин, а ей что тут надо? Привет, Доминик, как дела? Привет, Ирен, все нормально, как у тебя? И у меня все отлично. Ты сейчас занят? Я с работы иду, устроился на лето подрабатывать. А, я тоже, в больницу Святой Бригитты. Я вообще-то тут случайно оказалась, вот и подумала, почему бы к однокласснику не заглянуть. Ты не против прогуляться перед сном? Я подумал и согласился. Посмотрим, что у красотки на уме. Тот поцелуй месяц назад, что он для нее значил? Для меня это было ошибкой. Тут нравы строгие, добрачный секс есть, но его как бы и нет. Провинция и традиции, я уже говорил. Но просто отшить девчонку будет неправильно. Все же у нас с ней первая клятва общая, это считается очень важным. Я сам на своей шкуре почувствовал, как клятва может давить на психику. Так что мы пошли под вечерним солнцем по тротуару вдоль дороги. Сначала было немножко неловко, я же с противоположным полом на романтической волне в этом мире не общался, так что и не знал, что говорить. Ирен, судя по эмофону, тоже была в некотором смущении. Тогда я решил плюнуть на этикет и начал расспрашивать одноклассницу о больнице. Когда не знаешь, что сказать, пусть говорит другой. Решение оказалось правильным. Ирен охотно начала рассказывать о своей подработке. Оказывается, у нее тоже возрос источник, и считается она довольно ценным кадром. Во всяком случае, в список больничных целителей ее занесли и на контроль поставили. Ничего сложного ей пока не доверяют, но Ирен уже успела поприсутствовать на паре операций в качестве наблюдателя и донора силы. Конечно, она была там не единственная батарейка, но единственная такая молодая. Итог силы у нее чистый и ровный, что немаловажно. «Значит, ты будешь целителем? Уже решила?» «Я буду к этому готовиться», – серьезно ответила Ирен. «Хочу попробовать пройти квалификацию в храме Триединой». «Там же ограничения по возрасту», – вспомнил я. «Вроде бы только с 18 лет». «Попробую. Говорят, можно попытаться пройти и раньше. Я была в храме, разговаривала с сестрами. Прямого запрета нет, просто традиция». «Ну, удачи, наверное. Что там принято желать в таком случае?» «Благословление Триединой». «Ага, вот именно, благословение тебе, ну и все такое». «А ты не хочешь сходить со мной?» «Я? Нахрен? То есть, это зачем еще? Я думал, что должны присутствовать только родители, ну или родственники. Я-то там, каким боком?» «Мы с тобой тоже родственники, как бы. Первая клятва, ты не забыл?» «Да я как-то...» Я остановился и огляделся. За разговорами мы прошли до конца квартала и зашли в небольшой парк. Где-то играла музыка, по дорожкам гуляли парочки довольно взрослых аборигенов, молодежь группировалась группами по 5-6 человек, причем одного пола. Ах да, тут же у них с общением сложности, скромность и приличие плюс этикет и провинциальные традиции. То-то я заметил, что на нас поглядывают. Я поманил Ирен в сторону и предложил присесть на лавочку. Надо расставить все точки. «Надеюсь, это только из-за клятвы, и то, что мы поцеловались, тогда ни на что не влияет?» «Ого, сколько эмоций! Я чего-то опять пропустил? Вот ведь вроде бы уже все узнал об этом мире, а потом раз и опять новое. И, как правило, это новое неприятное». Ирен покраснела и покачала головой. «Это действительно только из-за клятвы. Это для меня очень важно, Доминик. А про поцелуй... Ну что ж, если я тебе не нравлюсь...» Тут я, наверное, должен закричать, что это не так, что она мне безумно нравится, и к чему это приведет. А с другой стороны, она мне все же нравится. Только вот опять же, к чему это приведет? Я пожал плечами. Ты красивая, и ты мне нравишься, но я не хочу становиться твоим парнем, или как там это у девушек называется, и не хочу, чтобы другие считали меня твоим парнем. Если ты сможешь объяснить окружающим, то я не против прийти. Правда? Ты придешь? «Правда, правда. Ты чего так возбудилась? Приду, мне нетрудно. Когда это будет? А то мне на работе надо будет отпрашиваться». «В это воскресенье утром церемонию проводят на восходе. Ты правда придешь?» «Сказал же. В это воскресенье, значит?» «Ну, вроде бы у меня планов нет. Так что приду. Храм, что на площади возле набережной?» «Да». «Знаю, бывал. Ладно, тогда до встречи. Приятно было тебя увидеть. Привет брату». «Я передам. Пока, Доминик. До встречи.